когда наскучат ей лукавые новеллы и надоест лежать в плетеных гамаках. Она приходит в порт смотреть, как каравеллы идут из смутных стран на зыбких парусах. Шуршит широкий плащ из золотистой ткани, и едва скрипит песок под красным каблучком. И маленький индус в лазоревом тюрбане несет тяжелый шлейф, расшитый серебром. Она идет к заброшенному молу, где плещут паруса алжирских бригантин. Когда в закатный час танцуют тарантулу, и флейта дребезжит, и стонет тамбурин. А дома ждут ее хрустальные беседки, амур из мрамора, глядящийся фонтан, и красный попугай, висящий в медной клетке, и стая маленьких бесхвостых обезьян. В аллее голубой, где в серебре тумана прозрачен чайных роз тягучий аромат, склонившись, ждет ее у синего фонтана с виолой под плащом смеющийся мулат. Он будет целовать пугливую креолку, когда поют цветы и плачет тишина, а в облаках, скользя по голубому шелку, краями острыми едва шуршит луна. Поют цветы и плачет тишина, а в облаках, скользя по голубому шелку, краями острыми едва шуршит луна.